Глава 33. Марк вел машину, пока Луи спал на заднем сиденье. «Разбуди меня, когда покажется Луара», — сказал он ему. В половине четвертого Марк проехал Монтаржи и на ощупь открыл бардачок, чтобы посмотреть карту. Его пальцы коснулись чего-то сухого и мягкого, и он вскрикнул, срочно затормозив у обочины. Потом осторожно заглянул внутрь, увидел Бюфо, который дрых на влажной тряпке. «Господи!» — он потрогал жабу. Марк возмущенно обернулся к Луи, чтобы осыпать его проклятиями, но немец даже не проснулся. Бормоча ругательства, Марк осторожно закрыл крышку, призывая на помощь образ храброго кондитера, чтобы придать себе мужество. «Человек, который идет по следу убийцы, не должен отступать перед мерзкой жабой». Весь в поту, он снова тронулся в путь и долго не мог прийти в себя. В половине пятого, когда его рубашка уже прилипала к сиденью, он выехал на набережную Луары. Он решил пока не будить Луи, чтобы обругать его. В километрах в 30 от Невера он резко затормозил, развернулся, оставил машину на площади маленького средневекового городка и, бросив немца с его жабой в машине, пешком спустился к церкви. Счастливый, он ходил вокруг нее с полчаса, потом уселся на паперти и задрал голову, глядя на фасадную башню. Когда тяжелые колокола пробили 6, он встал, потянулся и вернулся к машине. Луи с недовольным видом ждал его, присев на переднее крыло. — Поехали, — сказал Марк, умиротворенно подняв руку. Он сел за руль и снова выехал на национальное шоссе номер 7. — Кой черт тебя дернул здесь остановиться? — спросил Луи. — Знаешь, который час? — У нас полно времени. Я не мог проехать мимо и не поприветствовать старшую дочь Клюни. — Кто она? — Та, в которую я всегда был страстно влюблен. Вот она, — добавил он, указывая пальцем вправо, когда машина ехала мимо церкви в обратный путь. Одна из красивейших представительниц романского стиля. «Посмотри же на нее, посмотри!» — воскликнул Марк, махая рукой. «Она сейчас скроется за поворотом!» Луи вздохнул, вывернул шею и посмотрел. Потом опять сел, ругаясь сквозь зубы. «Совсем не время сейчас Марку окунаться в историю». Со вчерашнего дня Луи очень за него беспокоился. «Очень хорошо», — сказал он, — «а теперь поторапливайся. И так много времени потеряли». «Этого бы не случилось, если бы ты не засунул свою мерзкую жабу в бардачок. Мне понадобилось сильное духовное очищение после такого нежелательного телесного контакта». Последние километры они ехали молча, а в Невере Луи пересел за руль, потому что немного знал город. Он много раз сверялся с картой, чтобы найти дом Жан-Мишеля Бонно, и вскоре остановил машину у его дверей. Марк заговорил первый и предложил пойти хорошенько выпить, прежде чем выслушивать откровения храброго кондитера. — Ты думаешь, он дома? — сказал Марк, усаживаясь за стол с кружкой пива. «Да, сегодня понедельник, он не работает. Я утром предупредил его жену, что мы приедем. Как думаешь, сможешь нарисовать секатора и Клермона?» «Приблизительно. Начинай, пока делать нечего». Марк вытащил из сумки блокнот и ручку, вырвал лист и сосредоточился. Четверть часа Луи, сдвинув брови, смотрел, как он рисует. «Муху тоже рисовать?» — спросил Марк, не отрываясь от рисунка. «Лучше нарисуй общий силуэт, а потом лицо». «Хорошо, но это за отдельную плату, а муха бесплатна». Марк закончил рисунок и подал Луи. «Ну как?» Луи одобрительно кивнул. «Идем», — сказал он, сворачивая листок, — «уже 7 часов». Жена Бонно попросила их подождать в гостиной. Марк присел на краешек дивана, накрытого кружевным покрывалом, и принялся за второй рисунок. Луи удобно устроился в бархатном кресле и вытянул свои длинные ноги. Из-за больного колена он не любил долго сидеть, сложив ноги. Вскоре пришел Жан-Мишель Бонно. Он был маленького роста, пузатый и краснощекий, и близоруко щурился сквозь толстые стекла очков. Марк и Луи встали. Он неловко пожал им руки. Через приоткрытую дверь доносились голоса ужинавших детей. — Мы опоздали, — сказал Луи, — просим нас извинить. Мой друг захотел по дороге навестить старую подругу. — Ничего, моя супруга все равно не запомнила, во сколько вы обещали быть. Луи подробно рассказал кондитеру о тех совпадениях, которые, по его мнению, имелись между убийством в Невере и трагическими происшествиями в Париже. Он сказал, как важен может оказаться его рассказ и сыграть решающую роль в поимке преступника, которого 8 лет назад он так храбро преследовал. — Вы преувеличиваете, — засмущался Бонно. — Ничуть, — возразил Луи, — вы вели себя очень смело. Все газеты тех лет об этом писали. Я думал, что полиция ищет человека, чей фоторобот был напечатан в газете. — Это одна из версий, — солгал Луи. Полиция думает, что кем бы ни был преступник, он вполне мог приехать из Невера. — А вы не из полиции? — спросил Бонно, искоса глянув на Луи. — Мы из Министерства внутренних дел. — Ах, вот как! — отозвался Бонно. Марк старательно рисовал, иногда поглядывая на храброго кондитера. Интересно, как бы тот себя повел, если бы Луи положил перед ним на стол свою отвратительную жабу, которую незаметно сунул в карман, выходя из машины. Наверняка остался бы равнодушен. Однажды и он будет относиться к этому спокойно, не стоит отчаиваться. — Вы знаете человека с фотографией? — спросил Луи. — Нет, — в голосе Бонно прозвучало сомнение. — Вы не уверены? — Да нет. Просто моя жена однажды пошутила, что он похож на одного местного дурачка. Мы его иногда видим на улице, он на аккордеоне играет. Я жене сказал, что нельзя смеяться ни над простаками, ни над убийцами. В комнату вошла мадам Бонно и поставила на стол бутылку ликера и целый поднос пирожных. «Угощайтесь!» — Бонно кивнул в сторону подноса. «Я никогда не ем пирожные». Кондитер должен держать себя в руках. Бонно налил себе рюмку, и Луи с Марком дали понять, что тоже не отказались бы от ликера. «Прошу извинить, я думал, что полицейские не пьют при исполнении. Мы из министерства», — снова пояснил Луи, — «и всегда пьем в гостях». Бонно искоса поглядел на него и молча наполнил рюмки. Марк протянул Луи портреты Клермона и Секатора, взял себе большой кусок Наполеона и принялся рисовать силуэт Климана Воке. Бонно не очень ему понравился, поэтому в разговор он решил не вступать. Бонно с Луи рассматривали портрет Секатора. Кондитер поправил очки на носу и с некоторым отвращением заметил: «Не очень приятный тип, как вам кажется?» «Согласен», — сказал Луи, — «действительно неприятный». Бонно перешел к портрету Клермона. «Нет», — он покачал головой, — «нет. Как тут вспомнишь? История вам известна. Это случилось в феврале. Убийца был закутан в шарф, а на голове шляпа. Мне и в голову не пришло его разглядывать. Так я был потрясен. Потом он меня толкнул, я за ним погнался, видел только со спины. Сожалею». Если нужно выбирать из этих двоих по силуэту и телосложению, я бы назвал этого, — сказал он, указав пальцем на Клермона. Другой, по-моему, в плечах широковат, но, честно говоря... Марк с треском вырвал лист из блокнота и положил на стол рисунок с силуэтом Климана. Потом взял себе кофейный эклер и вернулся к работе. Кондитер знал свое дело. Зануда Люсьен сказал бы, что порции слишком большие, никакой утонченности, но Марку угощение понравилось. — Нет, — повторил Бонно, — не знаю. По-моему, этот худоват. — Как он бежал? — Да не очень-то ловко. и небыстро руки болтались сзади. Каждые 10 метров замедлял бег, как будто устал. Далеко не спринтер. Как же он от вас ушел? Да ведь из меня тоже бегун никудышный. Мне пришлось остановиться, чтобы подобрать очки, которые я обронил, а он этим воспользовался и ускользнул. Вот так все и было, все очень просто. Вместе с вами никто не побежал? Его больше никто не видел? Никто. Вы были один, когда это случилось? Моя жена была дома. Она ничего не слышала? Нет. Но я еще был на лестнице в подъезде, только на площадку успел подняться, когда это случилось. Понятно. А почему вы спрашиваете? Чтобы представить, как вы себя вели. Не каждый бросился бы в погоню за убийцей. Кондитер пожал плечами. «Я вас уверяю, — сказал Луи, — вы смелый человек. Да нет, такой же, как все. Но есть ведь вещи, которых мужчины не боятся, не правда ли? Что, например? Да женщины, черт побери, я ведь сначала решил, что это была женщина, поэтому и бросился в погоню, не задумываясь. Все просто». Марк покачал головой, продолжая рисовать. «Отважный кондитер весьма сомнительной храбрости», — мысленно поправил он себя самого. «По крайней мере, съездил он не зря, все стало на свои места». «Как вам слоеное?» — спросил Бонно, повернувшись к Марку. «Отлично», — ответил Марк, подняв карандаш. «Слишком большое, но очень вкусно». Бонно одобрительно кивнул и снова повернулся к Луи. «В полиции меня разуверили. Сказали, что женщина не могла бы так быстро расправиться с соседкой. Она была девушкой в теле, должен вам заметить». «Мне очень нужно узнать, — сказал Луи, вытянув палец в сторону бутылки с ликером, — почему вы решили, что перед вами женщина? Вы успели заметить ее лицо, фигуру? Это ведь заняло несколько секунд». Бонно медленно покачал головой, наливая вторую рюмку Луи. «Нет, я ведь уже сказал, что он был весь укутан и одет в толстое шерстяное коричневое пальто и обычные брюки, такие зимой и мужчины, и женщины носят. Может, волосы выбивались из-под шляпы? Нет. Или я не заметил? Я, в общем-то, почти ничего не заметил. Мне просто показалось, что это не молодая, полная, не слишком изящная женщина. Не знаю почему. И дело тут не в одежде, не в телосложении, не в лице и не в волосах. Было что-то другое, но я не знаю, что именно. Подумайте, это может быть очень важно. Но мне сказали, что это был мужчина, — заметил Бонно. — А если правы были вы? — спросил Луи. По лицу кондитера скользнула легкая улыбка. Он оперся подбородком на руки и задумался, что-то бормоча себе под нос. Луи собрал со стола рисунки, отдал Марку, и он спрятал их в блокнот. «Ничего в голову не приходит», — сказал Бонно, выпрямляясь. «Слишком давно это было». «Возможно, еще вспомните», — предположил Луи, вставая. «Я вечером позвоню и дам вам телефон гостиницы. Если что-то вспомните о той женщине или по рисункам, оставьте мне сообщение. Я буду в городе все утро». Марк и Луи прошлись по городу, выбирая, где бы поужинать. Было еще тепло, и Луи нес куртку в руке. «Небогатый улов, — сказал Марк. — Похоже на то. Да и тип он не слишком приятный. Зря я рисовал. Отважный кондитер, сомнительной храбрости, слеп как крот. Но история с женщиной более чем любопытна, если, конечно, это правда. Нам это неизвестно, чересчур откровенным его не назовешь. Луи пожал плечами. «Бывают такие люди. Пойдем поужинаем в том ресторанчике. Климан играл здесь по вечерам». «Я не голоден», — сказал Марк. «Как тебе пирожные?» «Правда, вкусные. Он мастер своего дела». Луи выбрал уединенный столик. «Слушай», — спросил он, усаживаясь, — «а что ты рисовал потом, когда закончил портреты? Церкви, реки или булочки?» «Старик Клермон сказал бы тебе, что все это женщины». «Не рисовал я ни то, ни другое». «А что?» «Правда, интересно?» Марк протянул ему блокнот, и Луи поморщился. «Что еще за дрянь? Один из твоих вонючих чертиков, что ли?» «Это увеличенная в 40 раз муха Клермона», — с улыбкой объяснил Марк. «Его муха под шляпой». Луи удрученно покачал головой. Марк перевернул лист. «А это, — сказал он, — другая увеличенная муха». Луи повертел лист и так и сяк, пытаясь отыскать смысл в нагромождении пересекающихся линий и белых пятен. «Ничего не понятно», — сказал он, возвращая блокнот Марку. «Потому что она непостижима. Это муха убийцы».